Виктория Вильман. Шейх. Его нелюбимая. Из серии книг «Пленница». Глава первая. «Мама, мама, посмотри, как у меня получилось нарисовать котика!» — прокричала Кира, несясь ко мне навстречу с листом бумаги и карандашом. Поймав девочку, я с любопытством стала рассматривать ее творение. «Какая ты у меня все-таки молодец!» — нежно проворковала я, поцеловав малышку. От этой нежности, а особенно от того, как Кира наконец-таки стала называть меня мамой, наворачивались слезы. «Папа, посмотри, как у меня получилось!» — воскликнула девочка, как только сонный мужчина появился на кухне, сладко потягиваясь в стороны. «Вы такие ранние пташки!» — с улыбкой ответил, приближаясь к нам. Одарив каждую из нас поцелуем, он счастливый, с рисунком Киры, сел за стол. К этому времени на столе уже всех ожидала овсяная каша с фруктами, омлет с овощами и различные орешки как источник витаминов и заряда на весь день. Наша помощница по дому всегда радует нас вкусной и полезной пищей. Чему меня научила Турция, так это хорошо и полезно питаться. За то время, что я прожила за границей, я, по крайней мере, исправила культуру питания и старалась приобщить к этому свою семью. «Дорогой», — начала я, когда мы уже все успокоились и приступили к завтраку. «Я хочу выйти на работу. Помнишь, что ты говорил о свободной вакансии на должность главного администратора? Я хочу, чтобы мой диплом начал работать. Хватит ему пылиться в шкафу». «А как же Кира?» — погладив малышку по волосам, спросил в ответ он. «Кире уже почти 6. Ей пора ходить в подготовительные группы. Тем более у нее художественный талант, и его надо развивать», — аргументировала я. «Да, папа, хочу учиться», — подтвердила слова девочка, уминая орешки за обе щеки. «Ну, раз вы все решили, мне нужно будет подыскать подходящее место для Киры», — развел руками мой супруг. «Хотя я не понимаю, для чего это нужно. У нас хорошо с делами справляется няня и гувернантка». «Да, но ей нужно общение с верстником. Не может же она все время оставаться только с нянями и гувернантками. Ей нужны специалисты, которые помогут раскрыться ее таланту. Вдруг она у нас в будущем талантливый дизайнер или архитектор?» Не унималась, любуясь малышкой. «Да, Аня, ты права. А по поводу работы тебе хочется вернуться обратно в отель?» С некой иронией в голосе спросил он. «А что в нем плохого? Для меня честь работать под твоим началом. Лучшего начальника в мире больше не найдешь». «Ты мне льстишь», — с улыбкой ответил муж и, поймав мою руку, нежно поцеловал в пальцы. От этого жеста меня насквозь пробило дрожью. «Все хорошо?» — почувствовав изменения во мне, поинтересовался он. «Да, милый, все хорошо», — натянув улыбку, ответила я, и тут же переключилась на девочку, которая уже насытилась и ждала свой любимый свежевыжатый сок. Раздался звонок телефона. «Александр Александрович, напоминаю, что через 2 часа у вас совещание», раздалось в трубке моего мужа. «Спасибо, Ольга», — отозвался он, убрав телефон в сторону. «Ну что, девочки, чем будете заниматься?» «Марина Леонидовна придет сегодня, приготовит обед. А мы с Кирой сходим в магазин, ей нужно будет купить новую пижаму для садика». «А ты настроена серьезно», — с улыбкой ответил Саша. «В таком случае я не буду препятствовать твоему рвению и уже сегодня обговорю твое назначение». «Ты лучший», — взвизгнула я, обхватив мужа за плечи. Помахав с балкона рукой, когда он уже собрался и поехал на работу, я поймала себя на мысли. Первую нашу встречу он сказал, что в скором времени мы увидимся. Времени, конечно, прошло достаточно, Но, тем не менее, наши дорожки все-таки пересеклись. Переведя взгляд на пестрые клумбы перед домом, я засмеялась, увидев, как какой-то ребенок полез за цветком, а его взволнованная мама вытаскивала его оттуда. Помню, как, отягощенная болью и разочарованием, я с пеленою на глазах пошла сама того не ведая топтать цветы. Но тут оказался он, кто остановил меня и привел в чувство. И спустя столько времени он вновь оказался передо мной и вытянул своими крепкими руками из пучины. «Мама, что смотришь?» Дернув меня за подол платья, спросила Кира, тем самым возвращая к реальности. «Смотрю, что погода хорошая, и нам срочно надо на улицу!» Прижав к себе девочку, откликнулась я. Кира была младшей дочерью моего мужа, от второго брака. Ее мать была весьма эгоистичной, поэтому предпочла отличную жизнь от семейной. Когда я первый раз ступила в дом Вельского, девочка кинулась ко мне в объятия, тоскующая по любви и заботе матери. Однако она долгое время не решалась называть меня мамой, и только буквально на днях с ее губ стало слетать это заветное слово «мама», и я стала ощущать себя счастливее. Я так давно желала услышать это с тех самых пор, как под моим сердцем начала шевелиться моя родная дочь. Но этого не случилось. Я даже не успела увидеть лица своей новорожденной дочери. Со мной сыграли жестокую игру. Я смутно помню события того дня, так как неизвестные накачали меня препаратами. Я совершила самую большую ошибку в своей жизни и никогда не прощу себе этого. Где моя девочка? С кем она? Жива ли она вообще? Я помню, как похитители сказали мне, что я случайным образом оказалась похожа на их сбежавшую суррогатную мать. Именно поэтому им понадобился мой ребенок. Но не бред ли это? Я не хочу и не могу поверить в это. Эти домыслы убивают меня изо дня в день изнутри. Я не свалилась еще благодаря тому, что в моей жизни появилась маленькая Кира. Своим звонким голосом она заставляет меня пробуждаться и выйти из мира теней. Мы как никогда нужны друг для друга. Я стану для нее лучшей мамой на свете, а она для меня той дочерью, которую я так желала и ждала. «Мама, не грусти!» Заметив мои слезливые глаза, жалобно попросила девочка. «Папа скоро придет домой. Мы будем вместе смотреть мультики и кушать мороженое». «Да, милая, так и будет», — обхватила Киру, зарываясь в ее каштановых волосах, которые она унаследовала от своего отца, — ответила я. «Собирайся и идем гулять». «Папа? Муж?» Я и представить себе не могла такой расклад событий. Я жила с одним, полюбила другого, а вышла вовсе за третьего. Как же это произошло, Анна?